228. Пусть правитель покажет первое уважение к науке, ибо часто именно правитель не считает себя обязанным преклоняться перед знанием. Через знание вновь войдет осознание мира высшего. Нет иного пути.